вознесет его на недосягаемые высоты, и он не может не выразить ей своей признательности. Он достиг того, чего хотел. Но, право же, она чересчур любезна, чересчур великодушна. «Ну, ладно, ладно», — прервала она его, — «не будем об этом». Но теперь уже он остановился посреди дороги. «Но я повторяю, что лгал вам», — сказал он, и поглядел на нее в упор. Мгновение они смотрели друг на друга, ее сердце учащенно билось, и она даже слегка побледнела. Почему он так добивался, чтобы она о нем дурно думала? Он так легко, так охотно уступал во всем другом, но тут он уперся и не с места. Навязчивая идея, какое-то безумие. «Не знаю, почему вы выворачиваете передо мной свою душу наизнанку?» — воскликнула она с досадой. «Ведь вы обещали хорошо себя вести». Ожесточение ее было неподдельным. Ее выводила из себя его настойчивость, такая упорная, такая неколебимая, что она терялась. Он явно старался сбить ее с толку, и это ее оскорбляло. В раздражении она стала бить себя зонтиком по руке. Он выглядел очень несчастным и тут же начал беспомощно оправдываться, говорить какие-то нелепые слова. В конце концов она снова рассмеялась и дала ему понять, что не принимает его всерьез. Он просто невозможен. Видно, таким всегда был, таким и будет. Ну, конечно, ему все это кажется смешным, но ни слова больше обо всем этом, ни слова. Пауза. «Помните, — сказал он, — здесь я вас в первый раз встретил. Никогда не забуду, как удивительно вы были похожи на фею, когда убегали от меня. Да, вы казались мне феей, видением. Но теперь я хочу рассказать вам одну историю, которая со мной случилась, вернее, просто небольшое приключение, и рассказать его можно очень быстро. Как-то раз я сидел в своей комнате, это было в маленьком городке, не в Норвегии, впрочем, совершенно не важно, где это было. Так вот, короче говоря, мягким осенним вечером я сидел в своей комнате. Это было 8 лет назад, в 1883 году. Я сидел спиной к двери и читал книгу. В комнате горела лампа? Да, а на дворе было совсем темно. Я сидел и читал. Вдруг слышу, что кто-то идет. Я явственно расслышал шаги на лестнице, потом стук в мою дверь. «Войдите!» Никто не входит. Я открываю дверь, никого нет. За дверью никого не было. Я звоню, приходит служанка. «Кто-нибудь подымался по лестнице?» «Нет, никто не поднимался». «Хорошо, спокойной ночи». Служанка уходит. Я снова берусь за книгу. И тут я чувствую какой-то легкий ветерок, какое-то дуновение, словно меня коснулось человеческое дыхание, и слышу шепот «Иди». Я оборачиваюсь, никого нет. Я продолжаю читать, злюсь и говорю «Черт!» И вдруг я замечаю, что рядом стоит бледный человек небольшого роста, с рыжей бородой и жесткими торчащими ежиком волосами. Он стоит слева от меня и подмигивает мне, и в ответ я тоже почему-то ему подмигиваю. Мы никогда прежде друг друга не видели, но мы перемигиваемся. Я захлопываю книгу, а человечек тем временем идет к двери и исчезает. Я слежу за ним глазами и вижу, как он вдруг исчезает. Я вскакиваю и тоже подхожу к двери, и тут я снова слышу шепот «Иди». Что ж, я надеваю сюртук, сую ноги в башмаки и выхожу на улицу. Хорошо бы закурить, думаю я, возвращаюсь домой, беру сигару и закуриваю. Потом я запихиваю несколько сигар в карман, одному Богу известно, зачем я все это делаю, но все же я это делаю, и снова выхожу на улицу. Темно было, хоть глаз выколи, и я ничего не видел, но все же ощущал присутствие того человечка, знал, что он идет рядом со мной. Я размахивал руками, чтобы коснуться его, то и дело останавливался и даже решал дальше не идти, если он мне не объяснит, в чем дело, но обнаружить его мне так и не удавалось. Я попытался также, несмотря на темноту, подмигнуть ему. Я вертел головой в разные стороны, но и это ни к чему не привело. «Ну что ж, ладно», — сказал я вслух, — «но знай, я иду вовсе не ради тебя, а просто так мне захотелось пройтись, имея в виду, что я отправился на прогулку и только...» Я нарочно говорил громко, чтобы он мог услышать. Я шел так несколько часов кряду, вышел из города и оказался в лесу. По лицу меня хлестали мокрые ветки. «Хорошо», — сказал я наконец, и вынул часы, как бы для того, чтобы посмотреть, который час. «А теперь пойду-ка я домой». Но я вовсе не пошел домой. Я был почему-то не в силах повернуть назад. Что-то неудержимо гнало меня дальше. «Впрочем, погода такая изумительная», — сказал я тогда. «Почему бы мне не гулять всю ночь напролет? И следующую тоже. Ведь времени у меня хоть отбавляй». Я закурил еще сигару, а маленький человечек не отставал от меня. Он был все время где-то рядом. Я чувствовал на себе его дыхание. Я шел, не останавливаясь, то и дело меняя направление, но при этом ни разу не повернул назад в город. Ноги у меня ныли, брюки были мокрые до колен, а лицо горело, потому что мокрые ветки все хлестали и хлестали меня по щекам. «Может показаться странным, — сказал я, — что я гуляю здесь в такой поздний час. Но я с самого детства пристрастился бродить по ночам в дремучих лесах. Это вошло у меня в привычку». И шел дальше, стиснув зубы. Из города до меня донесся бой башенных часов. Пробило полночь. Раз, два, три, четыре, и так до двенадцати я считал удары. Эти знакомые звуки меня очень ободрили, хотя я и был раздосадован, что мы все еще находились совсем близко от города, несмотря на то, что бродили уже так долго. Вот пробили, значит, башенные часы полночь, и как только заглох последний удар, маленький человечек снова оказался передо мной, стоит себе, глядит на меня и посмеивается. В жизни своей не забуду этого. Я видел его так отчетливо, у него не было двух передних зубов, а руки он держал за спиной. Но как вы смогли его увидеть в темноте? Он сам светился. Он светился каким-то странным светом, который, казалось, находится где-то за ним, струится из-за его спины и делает его чуть ли не прозрачным. Даже одежду его я смог разглядеть, словно днем. Штаны его были сильно истрепаны и чересчур коротки. Все это я заметил в одно мгновение. Вид его меня так поразил, что я невольно зажмурил глаза и отступил на шаг. Когда же я их снова открыл, человечка уже не было. Подождите, это еще не все. Я, оказывается, дошел до какой-то башни. Она преграждала мне путь, я просто уперся в нее и видел ее все отчетливее. Черная восьмиугольная башня, точь в точь, как башня ветров в Афинах, если вы видели ее на картинках. Я никогда прежде не слыхал, что в этом лесу есть какая-то башня, но оказалось, что есть. Я стоял прямо перед ней и снова услышал «иди». Я вошел. Дверь за мной не захлопнулась, и это меня несколько успокоило. Там, внутри, под сводами, я опять увидел моего спутника. У стены напротив горела лампа, и я смог его хорошенько рассмотреть. Он двинулся ко мне из глубины помещения, словно был там все время, и стал передо мной, тихо посмеиваясь и не сводя с меня взгляда. Я посмотрел ему в глаза, и мне показалось, что я увидел там все те ужасы, которые эти глаза видели в жизни. Он снова подмигнул мне, но я не ответил ему тем же, а когда он попытался подойти ко мне еще ближе, попятился назад. Вдруг я услышал за спиной чьи-то легкие шаги. Я повернул голову и увидел девушку. Я смотрю на нее и испытываю от этого радость. У нее рыжие волосы и черные глаза. Она плохо одета и ходит босиком по каменному полу. Ее обнаженные руки поражают меня белизной. На мгновение она застывает, как бы оглядывая нас обоих, потом низко склоняет предо мной голову и подходит к маленькому человечку. Не говоря ни слова, она расстегивает его плащ и шарит под ним, словно ища чего-то, а затем вытаскивает засунутый под подкладку горящий фонарик, маленький, но очень яркий, и вешает его себе на палец. Он дает так много света, что совершенно забивает лампу у стены. Пока она его обыскивает, маленький человечек стоит все так же тихо и продолжает улыбаться. «Спокойной ночи», — говорит девушка, указывая ему на дверь, — «и мой спутник, это страшное, странное существо, похожее скорее на животное, чем на человека, уходит. Я остаюсь один со своей новой знакомой». Она подошла ко мне, снова низко склонилась передо мной и спросила, не улыбаясь и не повышая голоса, «Откуда ты?» «Из города, красавица», — ответил я. «Я пришел прямо из города». «Незнакомец, прости моего отца», — сказала она вдруг, — «не обижай нас. Он болен, он не в своем уме. Ты ведь видел его глаза?» «Да, я видел его глаза», — ответил я, — «и чувствовал, что они имеют власть надо мной. Я последовал за ним». «Где ты его встретил?» — спросила она. «У себя дома», — ответил я. «Я сидел и читал, когда он вошел ко мне». Она только покачала головой и опустила глаза. «Но это не должно тебя огорчать, прекрасное дитя», — продолжал я. «Я с удовольствием совершил эту прогулку. Ничего важного я не пропустил и рад, что встретил тебя. Погляди, я весел и всем доволен. Улыбнись же и ты». Но она не улыбнулась. Она сказала: «Сними башмаки. Ты не можешь уйти отсюда ночью. Я высушу твою одежду».